Глава 21. Цирк для всех и стриптиз для некоторых. Таша. Прихватив на кухне поднос со снедью для Аверана, я вернулась за стол. Там выдала тарелку Архану, налила ему взвара и виновато покосилась на Серта. «Солнце, прости меня, пожалуйста. Я не хотела тебя обижать, честное слово». «Что ты?» — грустно улыбнувшись, отвел взгляд эльф. «Это я должен извиняться. Аверан все рассказал про братьев, да и отец. Возможно, Артана. Если ты грешишь на своего папочку по поводу цветов, то зря. Вени, конечно, тот еще фрукт, но не дебил же. Ему магия самому как воздух нужна. Какого рожна ему меня убивать?» «А если он захотел завладеть Нашкаром и заполучить силу без тебя?» — предположил Варук, задумчиво постукивая пальцами по столешнице. «Вывести Нашкар из Харута? Прямо из дворца правителя? Когда рядом вы и главная Шаксус Джер? Ха! Не смеши мои подковы. Тем более я вам уже говорила, Нашкар — лишь проводник силы, а никак не источник. Без меня несущий надежду просто красивая побрякушка. Сам по себе он бесполезен, источник-то я». Брякнула, выпав из руки пиала Дернута. Правитель Харутта смотрел в никуда жутким остекленевшим взглядом. «Ты уверена?» — задохнувшись от изумления, выдавил Габриэль. «Более чем?» — вытирая со стола вторично пролитый Дернутом взвар, хмыкнула я. «Но Верлина Ганиэль-то этого не знает», — тихо возразил Хартат. «Возможно, хотя он наверняка догадался. Слишком многое для интригана с таким опытом Веня в Солер не видел. Он же маг, в конце концов. Но в любом случае, вряд ли он стал бы рисковать», — улыбаясь Серту, я продолжила. «Вот подослать братцев твоих — это да. А убивать, да еще так, не к месту. Слишком глупо для политика с таким стажем». «Похоже на правду», — допивая взвар, кивнул любимый Тарухан, не отрывая от меня пристального взгляда. «Хм, кажется, пора приступать к последнему этапу коварного плана». «И насчет братьев не беспокойся. Проходя мимо стула остроухого блондина к своему месту, я наклонилась и поцеловала эльфа в щеку. Ничего же не случилось. Они даже не нахамили. Наоборот, Ксаделиэль вообще вел себя очень мило». «Видимо, это не в его стиле, потому что второй твой братец, который на «Н», чуть косу свою от изумления не сожрал». И, не обращая внимания на в очередной раз брякнувшуюся об пол челюсть правителя, я уселась на свое место, то бишь на колени к Хартаду. Мой принц, в отличие от своего папочки, не растерялся и моментально пригреб к себе, довольно улыбаясь. «Не бузи», — буркнула я, глядя на недовольную мину Шаксус Джера. «Аверану стул нужнее. Мне тут очень хорошо, а ему у Хартада на коленях неудобно будет». Бедный Архан едва не подавился куском мяса. Слава богу, он уже немного привык ко мне, так что обошлось без травм. Только посмотрел как-то странно и, хмыкнув, вернулся к обеду. Или уже к ужину. На улице потихоньку начинало темнеть. По крайней мере, под сигниями теперь было значительно светлее, чем под навесом пуговицы. «Ох, сестренка, выпороть бы тебя, да не поможет ведь», — фыркнул орк сокрушенно. «Кто ж так ругает? Брови насупил, а у самого в глазах смех». Да еще Хартат на реплику орка без всяких слов так зыркнул, что сразу стало ясно, выпороть меня при любом раскладе не выйдет ни у Варука, ни у кого бы то ни было. Кажется, правитель собирался сказать что-то, но под говорящим взглядом сына все же промолчал. «Угу». И надулся, как мышь на крупу. «Что-то не так?» — хлопнула ресничками. «Ты бы пересела», — сквозь зубы выдавил венценосный Бука. «Неприлично». «А кто-то хочет местом со мной поменяться?» — спросила я, невинно улыбаясь. «Ну уж нет», — хохотнул охотник. «И желания такого нет, и жить хочется». Габриэль расхохотался и ткнул Серта локтем в бок, скорчив умильную рожицу. «Не хотел бы я оказаться на месте твоих братцев, если бы им удалось нашу Ташку умыкнуть». Эльфа, оценивающий и очень серьезно осмотрел радостную меня, и внезапно ухмыльнулся. «А я очень хотел бы посмотреть, как Нарита Ганиэль свою косу ест». «О, да!» — хрюкнув, я уткнулась носом в плечо Тарухана. «Лысый эльф — это круто!» Отсмеявшись, я с трудом отогнала видение лишенного косы Нар, как его там, Лиэля. Наслаждаясь успешным завершением операции «Рокировка», теснее прижалась к Хартаду, как можно незаметнее поглаживая кончиками пальцев горячую ладонь Тарухана. «Ладно, вернемся к нашим баранам, то бишь к потенциальным убивцам. С Венихи мы определились. Остаются двое. Дернут и Гавор». Правитель Харута заметно вздрогнул и попытался прожечь меня возмущенным взглядом. «Угу, я прям вся загорелась и устыдилась. Сейчас!» «Размечтался. Один плюс. В извар не пролил. А хоть бы и пролил, мне уже по барабану. Фиг я теперь с полученного с таким трудом места встану. Не то чтобы кто-то кроме меня особо претендует на колени Тарухана, но ведь не пустят обратно, гады. Ну, так с кого начнем?» Уяснив, что горящие взгляды не действуют, Дернут резко сменил тактику, обдав меня волной холода. «Вот это способности у мужика! От кипения до абсолютного нуля за полсекунды. Круто! Вот с него и начнем. Я уже подалась вперед, исполненная энтузиазма, когда... «Таша, это не он», — тихо, но уверенно произнес Хартат, не глядя на отца. «У него алиби», — буркнула я. «Как-то уже настроилась потрепать нервы злыдню, а тут облом». «Другие методы», — коротко и хмуро отозвался любимый. «Да? А какие?» — заинтересовалась я. «Другие». Железобетонному спокойствию Хартада можно позавидовать. Лишь на мгновение показалось, будто дернулись мышцы левой руки, словно от боли, и все. Не дождавшись пояснений, я пожала плечами. Правитель смотрел холодно и надменно, лишь в его карих глазах почему-то плескалась болезненная усталость. «Может, у меня глюки?» Габриэль беспокойно заерзал, искоса поглядывая на Таруханов. Дроу явно догадывался, о каких методах идет речь, и наша игра в гляделки с правителем ему откровенно не нравилась. «Таша, я тоже думаю, это не он, понимаешь?» Он замялся и смущенно замолк, будто не зная, что стоит говорить, а что нет. Кончики острых ушей медленно начали наливаться краснотой. Парень так мучился, что я не выдержала. «Да не дергайтесь вы, ей-богу, не он так не он!» Правитель заинтересованно уставился на меня. Пожалуй, впервые с момента знакомства без тени злости и возмущения. Дернут, конечно, со странностями, но не настолько же, чтобы из-за нелюбви к моей скромной персоне весь Шайдар гробить. «Знаете», — задумчиво протянул Архан, отставляя тарелку. «Я знаком с Гавором. Не в его стиле нанимать кого-то для такого дела, разве что другого гнома, но...» «Согласен», — мрачно отозвался Хартат. «Гномы вообще предпочитают не иметь никаких дел, кроме торговых, с другими расами. Тем более в таком щекотливом деле. К тому же у нас во дворце стараниями деда магические ловушки на каждом углу. В целом они не опасны, но о появлении постороннего сразу стало бы известно». «Таким образом», — подытожил Стерт, — «можно сделать вывод. Артану подбросил либо маг с большим, чем у Зармида, знаниями и резервом, что крайне маловероятно. На всем Шайдаре магов равных деду не больше десятка», — спокойно заметил мой принц. «Ну а резерв? Случись подобное пару месяцев назад, можно было бы сослаться на недостаток силы. Но сейчас накопители в замке почти полны. Таша постаралась еще в день приезда в Харут. Да и пребывание ее во дворце свой след оставило». «Что ж, остается один вариант». Серт вскинул голову и в упор посмотрел Тарухану в глаза. «Артану подбросил кто-то из тех, кого защита считает своим». «Сирота Нерелиэль прав», — неожиданно вмешался Дернут. «Хотим мы или нет, но это самая логичная версия. Во дворце достаточное количество людей, и у большинства родственники в близлежащих деревнях». «То есть охрана не очень-то следит за перемещением обслуги, когда они покидают замок?» — уточнила я осторожно. Тарухан неохотно кивнул, соглашаясь. «Не думаю, что кого-то из них реально подкупить», — продолжил он. «Практически все люди поколениями живут на наших землях и искренне преданы. Но люди вообще очень чувствительны к внушению и магическому воздействию». «Но насчет подкупа я не была бы так уверена», — заметила грустно. «Чужая душа потемки. Всякое может быть. Тем более, если наряду с обещаниями денег использовать угрозы, тем же родным, например». «А в этом случае противоядие не нужно», — вздохнул Варук и криво усмехнулся озадаченному Габриэлю. Достаточно выдать за него исполнителю склянку с любой жидкостью, желательно с каким-нибудь ядом замедленного действия. «Ой, ребята!» От мысли, что кого-то вполне могли убить только для того, чтобы меня устранить, на душе сделалось мерзко и муторно. Самое поганое — версия очень уж правдоподобная. Если из-за меня, что-то мне это все больше и больше не нравится. Сильные пальцы Тарухана бережно сжали мои плечи. «Таша». Я промолчала, прикусив губу до боли. «Таша, посмотри на меня», — сказал Хартат. «Не могу». От сдавившего виски чувства ужасающей вины головы не повернуть. Боюсь разрыдаться от стыда, давящего чувства вины и ощущения внутри чего-то непонятного, грязно-серого, скользкого и гадкого. Не хочу, чтобы любимый увидел это все в моих глазах. Не сейчас. Я справлюсь, вышвырну из души пришлую мерзость. Только не сейчас. А Хартат, наплевав на слабые попытки вырваться, осторожно, но уверенно развернул меня лицом к себе. В изумрудных глазах, наравне с нежностью, плескалось сочувствие. «Таша, ты ни в чем не виновата, даже если наши предположения верны. Нельзя брать на себя чужое зло, слышишь?» Глубокий густой голос обволакивал, теплое пламя в глубине изумрудных глаз согревало сердце. «К тому же это пока лишь домыслы, не более. Все может оказаться совершенно иначе. Не переживай раньше времени. Я все выясню и решу. Обещаю тебе. Ты же мне веришь?» «Верю», — шепнула чуть слышно. «Больше, чем себе верю, только...» «Родная, давай без «только».» Горячие пальцы скользнули по щеке, вытирая невесть откуда взявшуюся слезу. «Это жизнь. Всякое случается. И чаще всего против нашей воли. Изменить уже свершившееся нельзя. Его можно лишь принять и сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось впредь». Я все это понимаю, но все равно жутко, что из-за меня. «Не говори ерунды!» — неожиданно громко и даже зло рявкнул Варук. «И прекрати немедленно себя жалеть, было бы из-за чего». «Согласна». Алька коротко рыкнула и ощутимо шлепнула меня хвостом по спине. «Ай!» — ахнула я. «Ты чего?» «Ничего!» — подруга яростно сверкнула желтыми глазищами. «Распустила нюни! Нет, это же надо! И все из-за того, что кто-то кого-то, возможно, уконтрапупил!» И хвост стремительно полетел в мою сторону второй раз. Правда, это я поняла только тогда, когда Хартат его перехватил. «Защитник, блин!» — раздраженно буркнула Алька, выдергивая хвост из стального захвата, но на оскаленной морде скорее уважение, чем досада. «Оставьте ее», — нетерпящим возражений тоном отчеканил любимый. «Не стоит, Аля ведь права, да и остальные тоже», — смешала ему карты я, кривовато улыбаясь. «Видимо, по-хорошему я не понимаю. По крайней мере, взбучка подействовала эффективнее уговоров. Идиотизм собственного поведения вдруг заиграл яркими красками. Так стыдно стало. Аж сарказм прорезался. И совесть проснулась. Хартат, ты бы подумал, стоит ли вообще со мной связываться?» Вздохнула я пристыженно. «Вот я с собой точно не связалась бы». «И не мечтай». Он сжал меня так крепко, что еще чуть-чуть, и одной ташкой на Шайдаре стало бы меньше. «Ты — мое чудо». «Вот уж точно подмечено. Чудо». Смущенно хмыкнула я. «В перьях, блин. Или имеется в виду чудо от чудовища?» Эльфы, до этого наблюдавшие за происходящим с серьезными и где-то даже мрачными минами, переглянулись и неожиданно дружно рассмеялись. Не выдержав, Алька фыркнула. «Да уж, чего у тебя не отнять, дорогая, такая-то скромности». Видимо, смех — это заразно. Через минуту хохотали все, кроме Дернута, естественно. Но дальше лучше. Габриэль ткнул Серта локтем в бок, а тот не удержался и упал. Прямо на руки насупившемуся правителю Харутта. Дернут возмущенно взвыл и вскочил на ноги, заодно поднимая инстинктивно уцепившегося за его шею Серта. «Объявляю вас мужем и женой», — в наступившей гробовой тишине брякнула Алька торжественно. Пара секунд молчания, и даже правитель не выдержал и захохотал. Уже икая от смеха, я спрятала лицо на груди Хартада. «Ой, не могу!» Такое не забывается никогда. Широкоплечий Дернут, ошарашенно взирающий на тонкокостного изящного эльфа в своих руках, и огромные от ужаса ярко-синие глаза Серта, его стремительно краснеющие острые уши и длинные серебристо-белые волосы, струящиеся потоком живого шелка, как фата. Нарочно не придумаешь. Послышался грохот. Кажется, кто-то упал вместе со стулом. Лишь бы стол не уронили. Нет, так ржать нельзя. Деликатное покашливание мы даже не сразу услышали. Лерна Веран, извините. Всей компанией, утирая слезы и все еще вздрагивая от смеха, мы повернулись к незваному гостю. У входа смущенно мялся невысокий пухлый орол с волосами цвета взбесившегося апельсина, заплетенными в странную конструкцию типа Эйфелева башня после встречи с Кинг-Конгом. Бедный. Наверное, гадает, не заразны ли диковато сверкающие глазами психи. Я бы тоже задумалась на его месте. Со стороны, наверное, мы сейчас смотримся мега круто. Дернот из последних сил старательно держал лицо, которое все больше и больше краснело. Варук скалился во все свои черт знает сколько зубов, Алька глухо хрюкала, прикрыв лапами морду, Габи со стулом в обнимку ржал, пытаясь выбраться из-под стола. Как он там оказался, интересно? А Веран же благородно выковыривал дроу из-под мебели. И если бы не Альки назад, в смысле филейная часть, перекрывающая проход, уже выковырил бы. Хартат беззвучно хохотал, зарывшись лицом в мои всклокоченные волосы, а я... Что я? Я громко икала, сидя на коленях у любимого принца, и пыталась хоть немного прийти в себя. Орол сглотнул и робко протянул Архану свиток, перевязанный бледно-сиреневым шнуром с круглой печатью. «Сургуч? Офиг его знает. Я его только в кино видела, но не воск точно». «Лерна Веран, вам срочное сообщение от Лорана Наданира». «Спасибо». Забирая свиток, кивнул Архан посыльному, утирая глаза. От смеха даже слезы выступили у бедного. «Не ждите, я отправлю ответ сам». «Конечно, Лерн», — отозвался посыльный, успокаиваясь. И все бы ничего, но тут Альке в нос попали волосы Серта. Иначе отчего бы ей так оглушительно чихать? Орол припустил прочь с такой скоростью, что даже Эйфелева башня покосилась. Зажимая рты, мы заржали снова. Причем зажимали рот кто чем мог. Серт, например, жевал Алькин хвост, а Габриэль, похоже, грыз ножку стула. Как бы зубы не поломал. Хартат уткнулся мне в шею. Впрочем, он-то как раз бегство Орола не видел, просто воспользовался моментом. Твердые губы осторожно скользнули по коже к уху. «Таш», — выдохнул Тарухан едва слышно. «М-м-м». Млея от удовольствия и странного жара, поднимающегося изнутри, я почти ничего не соображала. «Это правда, что ты Каргахматкур Верксы?» В следующую секунду я оказалась за спиной сжимающего обнаженный меч воина. Вот эта скорость, даже пикнуть не успела. Выглянув из-за широкой спины своего принца, узрела удивительную картину. Наша теплая компания, исключая Архана, пребывала в полной боевой готовности. Лица каменные, в руках оружие и ни следа смеха. При этом все пристально смотрят на Архана, озадаченно потирающего затылок. «Что за бред?» — растерянно пробормотал Аверан, чей вопль так взбудоражил искателей и Альку, и, наконец-то, поднял взгляд от свитка. «А что с вами?» «И мне тоже интересно это знать», — поддакнула я, вывинчиваясь из-за спины Хартада. «Кто такие верксы? Слово вроде знакомое. А не тот ли это мохнатый арбуз, от которого меня Алька спасла?» Шаксус Джер утвердительно кивнула. «Ты видела Веркса?» — скептически хмыкнула Веран. «Где?» «В рассветных горах». «Быть того не может, они в горах не живут». «И тем не менее, пожалуй, я плечами». «Может, вы его с кем-то перепутали? Как он выглядел?» «Ну, круглый такой, пушистый», — начала недоумевающе, косясь на ребят. «Почему они молчат, да еще с такими серьезными минами на лицах?» Фиолетово-зеленый в белую полосочку, лапы, как у паука, глаз много, зубов еще больше. На брюхе лицо Аверана медленно, но верно вытянулось. Ничего себе! Да что такое-то? Уже начиная злиться, я сжала кулаки. Неожиданно вмешался Хартат. Вложив меч в ножны, он притянул меня к себе и тихо спросил у Архана, что в письме. Да бред какой-то. Лоран Наданир просит как можно быстрее лететь в Дарио. Вроде бы там видели верксов. Это само по себе уже странно. Не водятся они там. А уж поверить описанию, которое Лоран прислал, и вовсе. Больше обычного в 2-3 раза и покрытые длинной фиолетово-зеленой шерстью. «А откуда вы...» «По дороге сюда столкнулись, в паре часов пути от ожерелья Унара». Брови Аверана поползли вверх. «Так вы... А поподробнее можно? Как вам удалось?» «Сестрёнка», — на полуслове прервал Архана Орк. «Принеси ещё взвара, в горле пересохло». «Варук!» — я задохнулась возмущением. «Ты меня совсем за дуру держишь?» «Таша, пожалуйста». «Хорошо, братик». Проглотив обиду, выдавила я и продолжила почти угрожающе. «Я тебе принесу взвара, но ты его выпьешь». «Спасибо». Орк мягко улыбнулся и, всучив мне кувшин, подтолкнул в спину. «Серд Габриэль, проводите её на всякий случай, а то шастают тут всякие». Я покорно пошла на кухню. «Очень мило. Что же такого произошло на пути сюда, если от меня банально избавились?» «Таш, не злись». Нагнав, Серд обнял меня за плечи. «Ничего себе, не злись. В чём, интересно, я так провинилась, если при мне говорить нельзя?» «Да ни в чём ты не провинилась. Что за глупости? Просто лучше рассказать всё Архану без лишних эмоций». «Без истерик, ты хотел сказать?» Габриэль, покосившись на Сигнии, криво усмехнулся и ответил за блондина. «Скорее, без дополнительных выплесков силы». «Вот блин, а на это мне возразить нечего». «А что за ожерелье такое? Или о нём мне тоже знать нельзя?» «Но почему же?» — улыбнулся эльф и рассказал такое. «Так вот, почему вы дерну-то на себе тащили?» — воскликнула я через пару минут. «А я на него бочку катила». «Бочку?» — встрепенулся Дроу. «Когда катила?» «Неважно», — отмахнулась нервно. «Мы уже давно пришли куда надо и теперь стояли на крыльце. На улице заметно похолодало. Лёгкий ветерок продувал тонкое платье насквозь. Как думаете, они там переговоры уже закончили?» «Вероятно», — переглянувшись, отозвались ребята. «Тогда пошли назад». «А взвар?» «Да ладно, кому он там нужен? Пойдёмте уже, а то я тут совсем окоченею в этом платье». Габриэль моментально стянул с себя рубашку, буквально на долю секунды опередив товарища, который... И, конечно, как раз в этот момент тётушка Ния решила проведать посетителей. Вышла Оролка на крыльцо, а тут мы. Вернее, я и два эльфа с обнажёнными торсами. Очень даже накачанными, кстати. А какие талии у остроухих! Закачаешься! Слева — смуглый брюнет с косой до талии. Смуглый, широкоплечий и загадочный. Пресс кубиками. Справа — белокожий блондин с распущенными длинными волосами цвета луны. И всё те же плечи, талия, кубики. Ага, а посерёдке между ними всклокоченная я, слегка прибалдевшая от открывшегося взгляду великолепия. Охрень! Офигеть, какая картинка! Пару секунд Оролка молча пялилась на дармовой эльфячий стриптиз, а потом, сдавленно хрюкнув, исчезла в доме. Да уж, умеем мы впечатление производить. Ребята, вы бы оделись, а? Мне, конечно, безумно приятно ваше рвение в вопросах укрыть и обогреть, но, блин, опоздали. Хавайтесь, кто может. Нашу живописную компанию заметил Хартат. Судя по ширине и стремительности шага, ему композиция из пары полуобнажённых эльфов и опешившей от неожиданности меня не очень понравилась. «С чего бы это?» — вопрос риторический. «Что здесь происходит?» — обманчиво спокойно спросил Тарухан, между делом быстро и ловко пригребая меня к себе. «Ничего», — запрокинув голову, посмотрела в гневно прищуренные глаза. «Просто ветер холодный. Я замёрзла, и ребята решили меня согреть». Ещё до того, как закончила фразу, Хартат набросил мне на плечи свою рубашку. А ведь психует любимый, хоть виду старается не подавать. Вон как мышцы напряглись. И на руках, и на торсе перекатываются под золотистой, гладкой кожей и... Ох! «О чём это я?» «И как именно они тебя согреть хотели?» Я попыталась сфокусировать мутный взгляд не на Хартаде. Честно говоря, безрезультатно. «Так же, как и ты», — рассеянно ответила, сглотнув. Тарухан на мгновение напрягся, но, бросив на моё лицо проницательный взгляд, понимающе хмыкнул и, наклонившись, шепнул на ухо. Надеюсь, ты имеешь в виду рубашки, которые они в руках держат. Ну да. А ты что подумал? Тарухан загадочно улыбнулся. Так многообещающе, что у меня снова по спине прогорцевал табун, ну очень крупных мурашек. Аж затрясло от топота. Видишь ли, зеленые глаза начали стремительно темнеть, когда любимый едва слышно вдохнул. Лично я хотел бы согреть тебя несколько иным способом, куда более эффективным и приятным. А-а-а! Заторможенно протянула я, наблюдая за тем, как расширяется вертикальный зрачок, превращая изумрудное пламя в антрацитово-черное. Желающим того же, я с удовольствием оторву уши, если ты позволишь. Ласково улыбнулся мой принц. И не только уши. Кажется, я покраснела. Эльфы, видимо, все-таки расслышали, что именно говорил Тарухан. По крайней мере, симпатичные острые ушки начали стремительно наливаться нежно-розовым цветом. Раздался из-за спины озадаченный голос Аверана. «Не знаю, что тут происходит, но я с вами». И всунул мне в руки свою рубашку. Хартат окаменел. На скулах заиграли желваки, а на плечах — мускулы. Из-за двери осторожно выглянула тетушка Ния с подносом. «Блямс! Что бы там ни было, оно явно разбилось нафиг, когда женщина застыла в дверном проеме с соляным столбом. Тут над ее плечом появилась лысая голова ее мужа. Орол обвел взглядом парад идиотизма в стиле ню, хмыкнул и резко вдернул жену внутрь. Дверь захлопнулась. В доме раздался приглушенный толстыми стенами шум. «Ой, видимо, муж у тетушки не и тот еще ревнивец. Хотя, когда тут такие мужчины оголяются, я бы, наверное, на его месте тоже поволновалась. Лишь бы не дошло, домолилась ли ты на ночь. Таша, все-таки, если не секрет, зачем тебе рубашки?» Вопрос Архана вывел меня из состояния ступора, и я огляделась. Огляделась, прониклась, впечатлилась и сползла по Хартаду на землю. Вернее, сползла бы, не поддержи Тарухан мою вздрагивающую от беззвучного истерического хохота тушку в вертикальном положении. «Ташка, блин, нафига ты их всех раздела?» Возмущенный вопль Альки раздался почти над ухом. «Ох!» — беззвучный смех сменился полновесным гокотом в голос. «Аль, не завидуй! Они сами!» «Так я тебе и поверила!» «Что здесь происходит?» — хором возмутились подошедшие Варук и Дернут. Причем оба смотрели почему-то исключительно на меня. «Не поняла, я-то тут с какого бока? Они сами? Сговорились все, что ли?» «Таш, ты ответишь?» — нахмурился орк. — Или для этого нужно тебе рубашку отдать? Я отрицательно замотала головой, не в силах говорить от смеха, и спрятала лицо на груди у своего Тарухана. Любимый не возражал. Более того, привычным движением подхватив меня, он тихо, но как-то очень убедительно попросил эльфов одеться. Забрал у меня рубашку Архана и вернул владельцу. В двух словах объяснил особо непонятливым, что к чему, и вежливо постучал в дверь. В доме воцарилась тишина. Если до этого слышался звон, грохот и неразборчивые вопли, то сейчас все это стихло. Хартат постучал еще раз. Секунд через 10 дверь приоткрылась, и на пороге нарисовался старший сын тетушки Нии. «Что угодно господам?» — вежливо заикаясь, проблеял парень. «Мы хотели бы расплатиться и извиниться за причиненные неудобства». «Ой, да какие неудобства!» Протиснулась между сыночком и косяком улыбающаяся Оролка. «Мы так рады!» «Буквально счастливы!» Босовитая, и из дома высунулась волосатая ручища, чтобы, ухватив женщину за плечо, втянуть внутрь. «Инкуба тебе мало было? Ты решила?» Гулкий бас Орола затих в глубине дома. Паренек нервно дернулся, сглотнул и криво улыбнулся. «Мы очень рады и...» «Этого хватит». Аверан протянул пацану с десяток овальных серебристо-синих монеток. Тот посмотрел на них, сдавленно крякнул, ловко сгреб деньги с широкой ладони Архана и расплылся в абсолютно счастливой улыбке. «Мы всегда рады вам, господа». «Хм, интересно, а его папа того же мнения?» От размышлений меня отвлек Архан. Я вообще-то попрощаться подошел. Вы хоть и разобрались с Верксами, но проверить, не осталось ли в лесу парочки другой, все же стоит. Да и деньги у Лорана забрать не помешает. Аверан, спасибо тебе огромное. Расставаться с ним было на удивление жалко и грустно. Не стоит благодарности. Ухмыльнулся Архан. Я так не смеялся, небо знает сколько лет, да и с Верксами вы помогли. Разбирались вы, а деньги получать мне. Надеюсь, мы еще не раз увидимся. Удачи вам. Пока мужчины расшаркивались, я чмокнула любимого в щеку и попыталась выкрутиться из ласковых объятий. Ага, с таким же успехом можно бетонную стену плюшевым мишкой ковырять. В ответ на мой недоумевающий взгляд Хартат нахмурился и отрицательно покачал головой. Слышала, что Орол жене сказал. Где-то поблизости может быть инкуб. И? Не поняла я. Тем более Ирвин давно ушел. Глаза моего обожаемого принца приобрели какое-то странное, как будто больное выражение. «Ты его видела?» «Солнце мое, а ты не еврей случайно?» Озадаченно рассматривая побледневшее лицо, протянула я задумчиво. «Кто?» «Точно еврей», — констатировала искоса, посматривая на Аверана, который вполголоса втолковывал что-то воруку. «Только евреи вопросом на вопрос отвечают. Нафига тебе, Ирвин?» «Он инкуб», — скрипнув зубами, выдала мое зеленоглазое чудушка. «И?» Хартат рассматривал меня так внимательно, будто рассчитывал увидеть нечто особенное. «Рентген, блин». Чувствуя, как медленно, но верно начинаю закипать, я вздохнула. «Слушай, ты прямо можешь сказать, в чем дело? Сначала Аверан допытывался, понравился ли мне Ирвин, чуть мозг не вынес. Теперь вот ты...» «Ты действительно не понимаешь?» «Действительно». «Таша, скажи, Ирвин тебе все-таки очень понравился?» «Так вот в чем дело. А я-то гадала, идиотка. Одно бесит. Неужели обязательно ревновать к каждому столбу? Да на Шайдаре чуть ли каждый второй на мужчину мечты тянет. По крайней мере, внешне. Нужно как-то приучать любимого доверять, иначе мы так долго не протянем». «Конечно, понравился», — кивнула я, сделанным энтузиазмом, осторожно посматривая на Тарухана из-под опущенных долу ресниц. «Ирвин очень-очень красивый и обаятельный. Идеальный, можно сказать, мужчина. Мечта любой девушки просто». «Угу, я не ошиблась. Это все-таки ревность. Вон как желваки заиграли, лицо словно окаменело, и мышцы напряглись. Ой-ой, он меня сейчас раздавит нафиг. Или это такой оригинальный способ удушения? Сдавливать не дыхательные пути, а весь объект ревности целиком, чтобы уж точно не выжила. Отелло, блин. Но красивый». «Значит, мечта». Судорожно прижимая меня к себе, хрипло выдохнул мой Тарухан чуть слышно. Не без труда набрав стиснутые трещащими ребрами легкие побольше воздуха, счастливо улыбнулась и озвучила очевидное. «Именно, настоящая мечта». И поцеловав Тарухана в окаменевший подбородок, я прошептала, вкладывая в слова всю безграничную нежность, которая переполняла душу. «Не моя только. Глупо ревновать солнце, если ты в миллион раз лучше любого инкуба по всем параметрам. Хоть всех сгони в одну кучу, им до тебя, как пешком до Китая». Лицо Тарухана затопило недоверчиво счастливое выражение. А в глазах все звезды Вселенной, хоть карту неба по ним изучай. «Правда?» «Робкая». Я промолчала, лишь кивнула с улыбкой. «Смешной. Да как можно вообще ревновать, если я ни о ком, кроме тебя, думать не могу, если от одной мысли, что ты есть на свете, дыхание перехватывает, а в груди поет, раскрывая крылья, радужное нечто. И ни при чем тут ни цвет глаз, ни сногсшибательная внешность, ни то, что ты принц. Достаточно знать, что ты есть на свете. И даже стань ты сию секунду мелким, зеленым, лысым гоблином, вряд ли что-то кардинально изменится. Хотя не дай бог, конечно. Сама не понимаю, от чего, но только когда ты смотришь на меня, все внутри поет. Лишь от прикосновения твоих пальцев бросает в дрожь, по венам растекается раскаленная до бела лава, а по коже наворачивают круги мурашки. Почему? А не знаю. Пользуясь тем, что Хартат растаял, как мороженое в полдень, все-таки вырвалась из крепких объятий на свободу. Аверан к этому времени успел объяснить Варуку, как добраться до гостиного дома, со всеми попрощался и направился к выходу из пуговицы. «Ага, наивный. Думал, легко отделаться? Сейчас. На кого ж ты нас погидаешь, голубь всезакрылый?» Белугой взвыла я, бросаясь вдогонку. От неожиданности Архан подскочил вверх на полметра. Ей-богу! Едва свободный охотник обернулся, как ему на шею с разбега прилетело 50 с лишним килограммов живого веса. Хорошо еще далеко уйти не успел, а то разбег был бы куда значительнее. А так Архан пошатнулся, но на ногах устоял. «Ничего не скажешь, силен мужик». «Таша!» «Испуганно». «Ты чего?» «Так положено», — констатировала я спокойно и уже другим тоном продолжила причитать, болтаясь у него на шее. «Да куда ж тебя несет, соколик? В леса темные, в болота страшные, в земли чужие, неведомые!» «Таш, какие же они чужие, если я тут всю жизнь охочусь?» Аверан явно не врубался, с какого перепуга я упорно за него цеплялась. «Не бери в голову». Отпустив ошарашенного Архана, я улыбнулась и отошла на полшага. «Это типа мантры на удачу, чтобы все хорошо было. Ты, пожалуйста, будь осторожен и береги себя, ладно?» К концу фразы голос и губы начали дрожать. «Но не люблю я прощаться. Тем более до сих пор помню ту тварь, которая чуть не сожрала меня в рассветных горах. Помню и боюсь». «Обещаю быть предельно внимательным и осторожным», — с облегчением рассмеялся Архан, обнимая. «И, кстати, чуть слышно шепнул он мне на ухо. На свадьбу пригласишь?» Да. Похоже, теперь моя очередь выпадать в осадок. Хартаду моя аллеющая от стеснения морда лица явно не понравилась, как и выпученные глазенки. А охотник, удовлетворенный произведенным эффектом, довольно фыркнул и, чмокнув меня в лоб, быстренько смылся, пока не очухалась. Хотя что бы я могла ему ответить?